Наталья Морозова. Зеркальная дверь перестала служить порталом в другой мир. Заблюрилось и исчезло изображение подруги, мелкой приблудной кошки, классического такого киношного эльфа с длинными ушами и волосами, и Ленкиного мужа, хозяина того жилища и виновника всего произошедшего. Высокий, очень красивый мужчина, породистый такой, как принято выражаться. Яркие, чуть ли не оранжевые глаза, огненно-рыжие волосы и такие же полыхающие крылья. Причем полыхающие как сочными красками, так и настоящим пламенем. И вот эти горящие настоящим огнем крылья бережно укрывали хрупкую стройную блондинку. Лена удивительным образом совсем не набрала веса, несмотря на беременность. Наташа и сама не знала, с чего вдруг сразу абсолютно точно поняла, что подруга таки залетела от своего сказочного героя в сказочном мире. Ничто ведь не намекало и не предвещало. А она только увидела вошедшую в кафе Лену, так и обомлела. Но очевидно же, вот же оно, все понятно. На самом-то деле нет. Не очевидно и непонятно. Просто интуиция сработала. Слишком много лет они дружили, слишком хорошо она знала повадки своих девчонок. То, как пламя с крыльев Феникса перетекло на Лену, вызывало восторг и ужас. А та ничего и не замечала. Явно не в первый раз случалось и дискомфорта не причиняла. Но смотреть на это было нервно. И вот в зеркале осталось только изображение ее самой. Полураздетой темной шатенки с лицом слегка очумелым и придурковатым. А потом вдруг ноги ослабли, колени подломились, и Наташа осела на пол, таращась в зеркало и пытаясь осознать произошедшее. Лена. Ее Ленка, с которой они дружат уже бог знает сколько лет, 15, что ли, если не больше, ушла через зеркало в другой мир. И Варя с Иришкой. В этот момент вдруг пришло четкое осознание. Да, девчонки тоже повыскакивали замуж ни в какие, ни в Новой Зеландии, Южной Африке и Латинской Америке. На четвереньках добралась до дивана, не имея сил встать. Трясущейся рукой достала телефон и набрала номер. «Тетя Надя, простите, что так поздно. Это Наташа Морозова. У меня очень важный и срочный вопрос. Варька ведь вышла замуж за реального и настоящего темного властелина, который маг, управляет темной магией и живет в другом мире. И Варя перенеслась к нему? Наверное, через зеркальный портал? И да, я знаю, что это возможно». На том конце провода повисло напряженное молчание. «Тетя Надя, очень надо, скажите правду, пожалуйста, потому что Лена Огнева только что перенеслась к своему мужу, крылатому Фениксу, вместе с кошкой. И я в шоке». Мама Варвары кашлянула, помычала и ответила. «Да, все так». «Офигеть! Ну, Варька, дождалась-таки своего темного властелина. Но у них же все хорошо. Она как-то связывалась с вами?» «Да, у них все очень хорошо. Сашенька прекрасный молодой человек, не человек, и они очень любят друг друга». «Ну и слава богам», — выдохнула Наташа. «Спасибо, тетя Надь, мне нужно было знать». «Наташа, у тебя все хорошо? Ты в порядке?» «Да, только я осталась последней из нашей компании. Девчонки разлетелись по мирам». «Ты приезжай в гости, Наташ. Выпьем чаю, поговорим. Я скучаю по вашим посиделкам». Попрощавшись с мамой Варвары, Наташа набралась мужества и позвонила маме Иришке. Разговор повторился почти идентичный, только с некоторой поправкой на детали. «Тетя Тоня, это Наташа. Простите, что поздно. Скажите, Ира вышла замуж за рогатого мужчину? И рога у него по-настоящему, не фигурально? И он хороший мужик, опекал Иришку и полюбил Полинку, да? И отправились они к нему жить не в другую страну, а в другой мир? Причем уверенно через зеркальный портал». «Наташа», — оторопила Антонина Васильевна, — «а ты откуда? «В смысле, как ты? А ты тоже?» «Я нет, но девчонки да. Только что перенеслась к мужу Лена. И муж ее – крылатый феникс». У Наташи вырвался истерический смешок. А Варя нашла все же себе темного властелина. И уверена, у нее там монстры в этой темной империи на цыпочках с троем ходят. «Приезжай в гости, Наташ», – вздохнула собеседница. «Кирин очень достойный мужчина, серьезный, ответственный. И Полечку опекает, как родной отец, и не думал никогда». Еще несколько минут Наташа продолжала сидеть на полу, поджав ноги. Потом встала, пошла на кухню и после долгих поисков отыскала в шкафу давно забытую бутылку кокосового ликера, который хранился только и исключительно для десертов и выпечки. Ленке все равно уже не нужно. Еще некоторое время она стояла с рюмкой ликера у окна и смотрела в ночь на закручивающиеся вихрями снежинки, на поземку, на высокие наметенные сугробы. На душе было светло и радостно за подруг. Грустно за себя, оставшуюся в одиночестве. Потом Наталья отсалютовала рюмкой своему отражению в окне и проговорила вслух. «Я тоже хочу встретить своего волшебного мужчину. Испытать волшебное чувство волшебной любви. И чтобы, как у девчонок, будто созданы друг для друга, тютелька в тютельку. И если так надо, я готова отправиться в другой мир к мужу». Ее оконный двойник усмехнулся, покачал головой, посмеиваясь над собой и своими желаниями. Отпил сладкого ликера. А потом вдруг снежные вихри сложились в женскую фигуру, одетую в длинное манто и ледяную корону. Словно снежная королева с картинки в детской книжке. Женщина повернулась, махнула рукой, осмотрелась. На мгновение Наташе показалось, что это дивное создание увидело ее, и они встретились взглядом. Но это, конечно же, просто иллюзия. А потом снеговик, которого во дворе успели слепить дети, шевельнулся. А, нет, тоже показалось. Наташа замерла, боясь дышать, уже не понимая, ей все мерещится, или же она видит волшебство. Но вот женщина из снегов и льдинок вдруг шагнула в сторону яркого, полыхнувшего прямо в небе языка пламени и исчезла. «Обалдеть!» – шепнула Наташа. Допила остатки алкоголя из рюмки, на нетвердых ногах вернулась в комнату и легла в постель. Завтра ей предстоит много дел, а сейчас нужно просто немного поспать. Думать обо всем произошедшем она будет завтра. Где-то в божественных чертогах. Богиня зимы шагнула в свои ледяные чертоги. Указала, куда идти снеговику, который прибился к ней, ожив благодаря тому, что попал под божественные чары. Остальные снеговики тут же поспешили, чтобы встретить новобранца и помочь ему освоиться. А спустя мгновение ворвался бог лета. «Саси, спасибо! Ты так прекрасно все придумала с котенком! Моя проделка удалась!» Цорг был страшно доволен. От яйца, созданного в запале, избавился. Феникса в добрые женские руки пристроил. Смертную счастливил. Да еще и младенчик будет. Девочка-носительница дара, объединяющая супругов. А все он, Цорг. Немного махинаций, божественной воли, и вот уже противозачаточные амулеты Феникса не работают. Дети – это хорошо. Фениксов, истинных детей солнца и огня, должно быть больше. Вот пусть и размножаются. Цасси догадывалась, что Цорг смухлевал, но, как умная женщина, порой делала вид, будто не в курсе. Вот и сейчас, тонко улыбнувшись, богиня зимы прошла к зеркалу и повела рукой, активируя изображение сразу в нескольких мирах. В одном холеная светловолосая молодая женщина стояла под руку с высоким черноволосым мужчиной в тронном зале. Кажется, они встречали делегацию. Справа от них крупный, высокий, рогатый мужчина. Рядом с ним милая, хорошенькая женщина с большим животом. Похоже, ей вот-вот рожать. В другом конце зала из-за шторы подглядывала симпатичная девчушка. Но тут высунулась мохнатая фиолетовая щупальца и утянула ребенка прочь, чтобы не мешал взрослым. В другом зеркале, сияющий, словно тысяча солнц, счастливый феникс целовал руки красивой блондинки. А потом бережно погладил ее по животу, что-то сказал, и она часто заморгала, смаргивая сентиментальные слезы. В далеком техногенном мире лежала в постели и смотрела в потолок немного печальная, но и удивленно счастливая за подруг шатенка. Цасси чуть склонила голову, призадумалась. «Волшебный мужчина и волшебная любовь? Надо поразмыслить. Пока идет зима, время снегов и вьюг, можно попробовать совершить еще одну шалость – причинить добро смертным. Только нужно как следует прикинуть, кто же ей подойдет». «Сася, давай вот этой смертной найдем пару», – ворвался в ее мысли Цорк. «Мне понравилось творить проделки с тобой в тандеме». Богиня зимы едва заметно нахмурилась. Она шалила и творила шалости, легкие безобидные шалости, только помогала встретиться двум душам, ищущим любви. Никогда Цасси не нарушала правила, не мухлевала и не подтасовывала ситуации, как Цорк, который сначала вытворял что-то, а потом решал, как это исправить. «Я подумаю», — сказала она наконец. «Давай я подарю этой смертной кота», — с энтузиазмом предложил бог лета и огня. «Рыжего, как солнышко», — покосился на Цасси и продолжил. «Но можно ему добавить немного белого». «Слишком рано». «Да почему же? Дорогая, ты ведь сама говорила, что все решают котики. Я могу подобрать сильного и здорового, в запасе у которого еще все 9 жизней. А ты поможешь мне найти мужчину. Пошалим?» Цорк многозначительно поиграл бровями. На мгновение Цасси показалось, что он о чем-то другом, не о смертных и котиках. Но она опустила взор, улыбнулась кончиками губ, поправила белоснежный локон и согласилась. «Пошалим. Но, милый друг, зима — мое время. Время зимних чудес. Время исполнения самых потаенных и заветных желаний». «Замечательно. Но я буду помогать. Сейчас вернусь». Цорк исчез из ледяных чертогов. Богиня зимы, льдов и снегов мелодично рассмеялась. Зазвенели колокольчиками ледяные подвески на люстре под сводом. Подернулись морозными узорами зеркала. «Люблю трудные задачи», — сказала своему отражению Цасси. Подумав, изменила свой наряд. Теперь на ней было элегантное облегающее платье, а в руках появилась витая белая трость. «Ах, нет! Это зонт трости из белого кружева». Притопнув каблуком изящных белых туфель, богиня поправила воротник своей белоснежной меховой накидки и направилась к выходу. Снова передумала, и накидка исчезла, а платье поменяло фасон и обзавелось открытыми плечами и тонкой вышивкой на подоле. Есть у Цасси на примете один мир. Кажется, попадался ей не так давно вполне подходящий экземпляр. Стоит взглянуть на этого смертного еще разок, изменить его жизнь. Возможно, он станет неплохим кандидатом для ее очередной шалости. К тому же он обладает светлой магией, это понравится Цоргу, раз уж он намерен активно участвовать в процессе причинения добра смертным. Но это уже совсем другая история.